В назначенный день, когда нужно было прийти за договором, ударил мороз. Все было выстужено, стекленело, и улицы, и трамвай. Люди поросли сединой у висков, усы и бороды у всех засереблились, и каждый нес перед собой дыхание, как воздушную сахарную вату на палочке. Издалека было видно, как у входа в метро стояло огромное облако пара, плотное, над дверями. На названии станции, на фронтоне и на колоннах нарос мохнатый лед на полметра. В подвале, где было издательство, дуло из всех окон, покрытых толстым слоем инея, в комнатах сидели в шубах. Редактор, который вела эту книгу, стоял на стуле и заклеивала щели между рамами широким скотчем. Сзади на юбке пристала белая нитка, и молодой учитель поймал себя на том, что вдруг захотелось осторожно снять эту нитку и намотать на палец. Алексей, Борис, Виктор. Дама куталась в шаль, кашляла и сморкалась, прижатый к носу платок, и велела не смотреть на нее. «Я сейчас страшная, смотрите вот лучше на Синай». На стенном календаре были какие-то выжженные солнцем горы. У редакционной дамы действительно гноились глаза, и молодой учитель, смутившись, послушно смотрел на Синай. Там был знойный день, воздух раскалился, дрожал, струился. Пока будущий автор биографии заполнял договор, дама, шмыгая без конца носом, жаловалась, как сложно работать со стариками, рассказывала о каком-то кинорежиссере, о котором тоже писали книгу из этой серии, и который все время забывал, что его сын давно умер, и то и дело спрашивал, а где Вася? Ему каждый раз отвечали, что ушел в магазин. Старик, удовлетворенный таким ответом, продолжал рассказывать про свою молодость дальше со всеми подробностями. Сами дневники домой не дали, вот учитель мог взять только ксерокопии. Ну, посмотрел эти тетрадки в тот же день, устроившись на ледяном кожаном диване в застуженном коридоре редакции рядом с каким-то чахлым растением в катке, которое не замерзло, наверное, только потому, что его окуривали и катку использовали как пепельницу. Пальцы окоченели, и пришлось надеть перчатки. Листать в них было неудобно, страницы скользили и не хотели переворачиваться. Пару раз драгоценные тетради даже выпрыгивали из рук,